наших колонистов ожидает необычное задание – возродить образ жизни первых поселенцев американского северо-запада. Невероятные лишения и крупицы радости. Справятся ли они, как когда-то справились их деды? Колониальный дом по пятницам в 23:00 на канале Viasat History.